Глава 17. Закопченным камнем в каждой руке Джули подошла к костровищу. «Вот тебе еще несколько крупных», — сказала она Бенни и бросила камни на землю возле его ног. «Спасибо», — пробормотал он, не поднимая глаз. Он взял один из камней и положил его в уже почти готовый круг. «Не выглядит так жалко», — сказала Джули. «Это все моя вина». «Верно, Бонза, но посмотри на это под другим, хорошим углом. По крайней мере, ты не сломал ей ногу». «Спасибо, ты умеешь поддержать. Обращайся, если что». Она направилась к берегу озера для того, чтобы смыть с рук копоть от камней. Там на булыжнике вместе со своей сестрой сидел Ник. «Ну, как дела?» — спросил у нее Джули. «Хорошо», — ответил Хизер. «Никаких водяных змей не видно», — сказал Ник. «Это радует. А сумасшедших старух?» «Ни одной». «Потрясающе!» Она взобралась на плоский камень, присела на корточки и вымыла руки. Вода была холодной, но не ледяной. «Все еще хочешь купаться?» — спросила она. «Конечно». «А можно и мне тоже?» — спросила Хизер. «Лучше спроси у мамы». Стряхнув с рук воду, Джули выбралась на берег. «Увидимся через пару минут», — бросила она через плечо. Бенни, все еще сидящий возле костровища, поднял голову, когда Джули подошла к нему. Он сморщил нос и задрал верхнюю губу, словно рычащий пес. На самом деле это был его обычный способ сохранять очки от соскальзывания. Поправив дужку указательным пальцем, он вновь принял нормальное выражение лица. «Мы собираемся искупаться», — сказала Джули. «Не хочешь с нами?» Он повернул голову в сторону и посмотрел на озеро. «Искупаться?» «Ну да. А что насчет водяных змей?» «Если боишься, можешь оставаться здесь». Она подошла ко входу в палатку, расстегнула рюкзак и достала полотенце. После утреннего умывания оно было еще слегка влажным. Повесив его на плечо, она продолжила рыться в рюкзаке, пока не отыскала лежащее в самом низу бикини. Опустившись на колени, она заползла внутрь палатки. Внутри оказалось невероятно душно. Спальный мешок Карен был сложен. Он выглядел толстым и мягким. Если бы он принадлежал не Карен, а кому угодно другому, Джули с удовольствием уселась бы для того, чтобы переодеться на него. Но вместо этого она просто села на полу палатки и начала снимать одежду. Она лежала на спине, голая, с задранными вверх ногами, и натягивала на себя трусики купальника, когда вход в палатку приоткрылся. По ней скользнул лучик солнечного света. «Прошу прощения», — пробормотала Карен. Вход закрылся. Лучик света исчез. «Дерьмо!» — пробормотала Джули, приподнявшись, надела штаны. Она села. Сердце колотилось. Дрожащими пальцами она завязала лямки купальника за шеей, расправила ткань на грудях и завела лямки за спину, чтобы завязать их. «Все в порядке», — сказала она, — «можешь заходить». Карен забралась внутрь. В руке у нее был цельный черный купальник. «Извини», — сказала она, — «я не знал, что ты здесь». «Могла бы спросить», — пробормотала Джули, возясь с завязками на спине. Карен села на мешок и начала расшнуровывать ботинки. «Здесь жарковато», — сказала она. «Ты собираешься купаться в озере?» «Да, Бенни с твоим отцом тоже переодеваются». Она сняла ботинки и с удовольствием вздохнула. «Вода должна быть просто прекрасной». Джули наконец завязала свои лямки, но продолжала сидеть, не двигаясь. Она смотрела, как Карен стянула носки и принялась разглядывать свои ноги в полумраке палатки. «Кажется, мозоли нет. А как твои ноги?» «Это мое дело», — сказала она. Карен уставилась на нее. Во мраке Джули не могла разглядеть, сердится ли она или просто расстроена. «Извини», — наконец сказала Карен, — «я просто пытаюсь вести себя дружелюбно». «Это вовсе не обязательно», — тихим голосом она спросила. «Чего ты боишься?» «Уж не тебя, точно». «Я думаю, ты боишься полюбить меня». «Ах да, ты ведь так неотразима и очаровательна. Нужно быть сумасшедшей, чтобы не поцеловать эту чертову землю, на которой ты сейчас сидишь после твоего ухода». «Ладно, забудь. Ты мне просто не нравишься, вот и все. Лучше бы папа никогда тебя не встречал». «Твой папа и я, мы любим друг друга». «Все это ерунда», — сказала Джули сквозь образовавшийся в горле ком. «Ну ты ведь знаешь, это не так ли?» «Я не слепая». «Мы любим друг друга, Джули, но не думаю, что из-за этого он может любить тебя или Бенни хоть на каплю меньше. Ты его дочь. Он посвятил тебе всю свою жизнь и будет любить тебя до тех пор, пока жив, несмотря ни на что. Ты всегда будешь той его частичкой, какой мне не стать никогда. Я не заберу его у тебя. Даже если бы я хотел это сделать, то никак не смогла бы. Джули сложила руки и уставилась на нее. «Если я перестану видеться с твоим отцом, ты станешь счастливее?» «Я не знаю», — пробормотала она. «Думаю, нет». «А что может сделать тебя счастливее?» «Не знаю», — она покусывала нижнюю губу, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Я просто не хочу ему плохого, вот и все». «Ты думаешь, что я могу причинить ему боль?» Она пожала плечами и вытерла глаза. «До того, как ты не появилась, у него все было прекрасно». «У твоего отца ничего не было прекрасно. Он был одинок. У него были мы. И жена, которая от него сбежала. Это оставило у него внутри огромную дыру. Он не хотел показывать вам, как страдает, боясь, что от этого начнете страдать и вы с Бенни. Но он действительно страдал, а теперь ему гораздо лучше». «Благодаря тебе, да?» «Благодаря тому, как мы относимся друг к другу». Джули сделала глубокий дрожащий вдох. Затем подняла полотенце и вытерла слезы с лица. «Меня ждет Ник», — пробормотала она. «Увидев тебя в этом бикини, он просто обалдеет». «Пытаешься ко мне подлизаться?» «Да, пытаюсь. Послушай, Джули, я просто хочу стать твоим другом, потому что я люблю твоего отца, и ты мне тоже нравишься». «Я тебе нравлюсь?» «Да, конечно». «Нравишься, и рано или поздно я тоже понравлюсь тебе. Но прежде чем это случится, я хочу, чтобы мы стали друзьями. Знаешь почему?» «Почему?» «Потому что я неотразима и очаровательна». Джули выдавила из себя улыбку. «Вот же, блин», — сказала она и выползла из палатки. От яркого солнечного света в глазах зарябило. Встав на ноги, она смахнула с колен землю и хвою. Все мысли в голове казались каким-то размытыми, мышцы ослабли, ноги дрожали. Идя к озеру, она пыталась проанализировать беседу с Карен, но никак не могла сконцентрироваться. Может быть, все изменилось. А может, наоборот, этот разговор ее только запутал. Ник стоял на берегу и смотрел в сторону приближающихся близняшек. На его шее висело полотенце, из одежды были лишь синие шорты, похожие на те, в которых он спал. Когда Джули подошла ближе, он обернулся, словно почувствовав на себе ее взгляд. Он смотрел на нее. Она покраснела, внезапно осознав, что идет к нему, практически голая, и ощущая, как колышется при каждом шаге грудь. «Все готово?» — спросила она. Ник тонко улыбнулся, кивнул и поспешил отвернуться. Джулия осознала, что ей понравился тот взгляд, которым он смотрел на нее. Помимо беспокойства, он вызывал в ней еще и целый ряд острых ощущений. Она поймала себя на том, что, пройдя мимо Ника, вошла в воду, поднимая ногами ворохи брызг. Оказавшись там уже по колено, она нагнулась и, зачерпнув в руки пригоршню воды, брызнула той в Ника. «Нет!» — воскликнул он. Он поднял руки, чтобы хоть как-то защититься от холодных брызг, и съежился, когда та все же окатила его. Джули выпрямилась. «Ой, мне очень жаль», — проговорила она с излишней наигранностью. «Я тебя намочила». Какое-то мгновение он смотрел на нее с удивлением на лице. А затем, смеясь, рванулся вперед, чуть пригнувшись и опустив руки в воду, начал брызгаться в Джули. Пытаясь увернуться, она потеряла равновесие, вскрикнула и упала на спину, расставив в стороны руки. Она вздрогнула, когда ледяная вода сомкнулась над ней. Но после первого шока все оказалось не так плохо. Она нащупала руками каменистое дно и села. «Ты в порядке?» — спросил Ник. В его голосе слышалось волнение. Она вытерла глаза и, моргнув, посмотрела на него. «Как я навернулась? Изящно!» Роуз и Хизер смотрели на них с берега, хихикая. «Красиво», — сказал ей Ник. «Это радует». Она чувствовала, что верхняя часть бикини сидит на ней как-то не так. Убедившись, что грудь все еще прикрыта, она слегка подправила лямку на шее и встала. Ник наблюдал, как по ее телу стекает вода. «Как вода?» — послышался из-за его спины голос папы. «Холодная», — ответила она. Вместе с папой, держа его за руку, шла Карен. Черный купальник обтягивал ее тело, словно блестящая кожа. Спереди он имел большой широкий вырез в виде буквы «В», тянущийся вплоть до живота. Нижняя часть купальника казалась еще более откровенной, с такими глубокими вырезами по бокам, которые практически полностью обнажали ее бедра и соединялись в паху в узенький треугольник. Идущий немного в стороне от них Бенни ни на секунду не отрывал от Карен взгляда. Кто-то присвистнул. Возле одной из палаток Джули увидела Флэша с охапкой дров в руках. Свист привлек внимание Ника. Он обернулся через плечо именно в тот момент, когда Карен развернулась, чтобы что-то сказать. Джули вздохнула. Сзади ее купальник также плотно обтягивал кожу и тоже имел огромные откровенные вырезы. «Давай же, Ник!» Он продолжал стоять и смотреть на Карен. «Забудь об этом, она уже занята». Он встретился с Джули взглядом и невинно вскинул брови, как будто только что был застигнут учителем за сном во время урока. «Кроме того», — сказала Джули, — «не слишком ли она для тебя стара?» Он опустил брови и растянул уголки рта в улыбке. «Да», — сказал он, — «но выглядит она отлично». «Ну-ка, повтори», — пробормотала Джули, чувствуя небольшую дурноту. «На самом деле она великолепна». «Точно! Неотразимо и очаровательно!» Ник открыл было рот, чтобы что-то добавить, но Джули развернулась в сторону и, нырнув, поплыла под водой. «Ублюдок!» — подумала она. «Будь он проклят! Эта сука нравится ему! Неужели ей мало папы и Бенни, который едва не сходит от ее вида с ума? А вот теперь еще и Ник! Еще бы! Вышла сюда едва ли не голышом! Да и Флэш свистел тоже ей! Не мне! А я что, хвост собачий? Да и черт с ней! Хочет стать мне другом! Конечно! Конечно!» Внезапно Джули поняла, что, плывя под водой, плачет. Она остановилась и вынырнула, чтобы вдохнуть. «Чудесно! Утопи себя!» Она опустила голову на поверхность воды и поплыла вперед. Плыла, насколько хватало сил, не оборачиваясь. Добравшись примерно до середины озера, она развернулась вправо и поплыла параллельно берегу. Там, где гранитная плита под наклоном выходила из-под воды, она увидела небольшую выступающую плиту. Она направилась к ней. Добравшись до плиты, она схватилась за ту и, остановившись, подтянулась вверх и выбралась на поверхность. Она легла и положила лицо на скрещенные руки. Каменная поверхность была горячей и шероховатой. Солнце приятно грело спину. Она пыталась восстановить дыхание и успокоить плач. Затем она услышала всплеск. Совсем неподалеку кто-то плыл. Приближался. «Уходи», — подумала она, — «кто бы ты ни был, уходи и оставь меня в покое». Прямо у нее в ногах пловец остановился. Она обернулась. «Быстро же ты уплыла, Ник». «Моя обычная демоническая скорость», — пробормотала она. «Не возражаешь, если я присоединюсь? Мне все равно». Она услышала плеск воды и звук взбирающегося на камень тела. Он сел рядом с ней и откинулся назад, опираясь на локти. Его мокрый узкий живот опускался вверх и вниз, пока он восстанавливал дыхание. «Ты на меня сердишься?» — спросил он. «Почему я должна на тебя сердиться?» — пробормотала Джули, отвернулась в сторону, чтобы не смотреть на него. «Не знаю, потому что упала из-за меня?» «Не из-за этого». «Ну из-за чего же тогда? Что я сделал не так?» «Ничего», — пробормотала она. «Я не понимаю». «Конечно. И не поймешь. Это из-за того, что я на тебя смотрел? Как в ту ночь, когда ты на меня накричала?» «Я не кричала», — возразила она. «Ну, ты тогда сказал, сфотографируй, сможешь потом полюбоваться еще. Если это из-за этого, то мне очень жаль, правда. Но ведь не смотреть тоже чертовски трудно. Ты такая...» Он замялся. «Какая? Ну, ты знаешь, красивая. Я и так еле сдерживаюсь, чтобы смотреть на тебя пореже, но когда ты пришла в таком вот наряде, то...» Она подняла голову и посмотрела на Ника. Он уставился на озеро. «Ты думаешь, я рассердилась из-за того, что ты на меня смотрел?» «Ну да. Я совсем против этого не возражаю». «Уверена?» «Абсолютно». Джули перевернулась и положила руки под голову. Сердце колотилось, во рту пересохло. Она облизала губы. Ник продолжал смотреть вперед. «Если хочешь знать правду, я рассердилась из-за того, что ты смотрел не на меня, а на Карен». Он покачал головой, словно отвергая эту идею, а затем повернулся и посмотрел ей в глаза. Казалось, будто он одновременно хмурится и улыбается. В то же время он выглядел невероятно смущенным. «Ты это серьезно?» «Я понимаю, что не могу тебя за это винить. Я имею в виду, что ты парень, и, как ты сам сказал, она великолепна. И еще этот ее купальник...» «Ты не...» — начал было Ник, но запнулся и покачал головой. «Я ничто». «Ничего», — пробормотал он и отвернулся. «Давай, скажи мне». «Это слишком неловко». Джули улыбнулась. «Неловко для кого?» «Для меня, наверное. Может быть, и для тебя». Она приподнялась на локтях. «Говори». «Ну, о купальнике Карен. Когда я смотрел на нее, ты не поверишь, но тогда я представлял, как бы он выглядел на тебе». «Ты шутишь», — сказала Джули. Ее голос превратился в шепот. Сердце едва ли не грохотало, дыхание снова сбилось. Она выпрямилась, пытаясь отдышаться. «Я не шучу», — сказал Ник. «Только не подумай, будто я имею в виду что-то против твоего бикини. Я просто, ну, попытался представить, как ты будешь выглядеть в... Я же говорил тебе, что это будет неловко». «Немного да», — призналась она. Он наклонился вперед, положил руки на колени и опустил голову. «Чувствую себя каким-то похотливым животным». «Думаю, что так и есть», — сказала Джули. Вдалеке она впервые услышала звуки брызг и смеха. Однако скала преграждала им видимость той части озера. Она положила руку Нику на спину. Он слегка вздрогнул, пораженный этим движением, и посмотрел ей в глаза. В течение долгого времени, в то время как ее рука медленно двигалась вверх и вниз, они сидели и смотрели друг на друга. Он изучал каждую деталь ее лица, затем опустил взгляд ниже, к шее, потом к груди, а затем быстро вернул к лицу, словно спрашивая разрешения. Губы Джули дрогнули в легкой улыбке. Подавшись чуть в сторону, она вытянула руку и обхватила ладонью его дальнее плечо. Затем она наклонилась к Нику и повернулась к нему лицом. Она не двигалась, глядя, как метается его взгляд от одной груди к другой. Через некоторое время он снова посмотрел ей в глаза. Затем, тоже протянув руку, обнял ее за спину и прижал поближе к себе. Вторую руку он обвил вокруг нее. Затем еще немного повернулся. Джули почувствовала, что начинает краснеть. Глаза Ника тревожно расширились. Все еще обнимая ее, он лег на спину. Она опустилась на него грудью. «Упс», — сказала она. На мгновение он выглядел так, будто вот-вот рассмеется. Но через миг его лицо стало серьезным. «Джули», — прошептал он. Она нежно и быстро поцеловала его в губы. «Нам лучше вернуться в озеро», — прошептала она. «Да», — сказал он. Но когда Джули попытался разомкнуть объятия, потянулся за ней. «Еще один раз?» «Еще один». На этот раз его рука потянулась ей за голову. Пальцы юркнули в волосы, он прижал ее к себе, целуя снова и снова, ощущая тепло и упругость губ. Он целовал ее так, словно на это было отведено ничтожно малое количество времени, и больше подобного никогда не повторится. Джули буквально присасывалась к нему своими губами. Ей хотелось, чтобы это никогда не заканчивалось, но она боялась, что их могут увидеть находящиеся в озере. Тогда она отвернулась от Ника. Он поцеловал ее в щеку, затем в ухо. «Мы должны остановиться», — выдохнула она. «Хорошо». Его ладонь выскользнула из ее волос. Она подняла голову. Лицо Ника было покрыто крупными каплями пота. Взгляд казался каким-то отстраненным. «Ладно», — сказала она. «Да», — он убрал от нее свои руки. Она приподнялась. Ник лежал с подогнутыми коленями. Кожа блестела от воды и пота, грудь тяжело вздымалась. Влажные шорты выпучились спереди так, будто кто-то засунул в них железную трубу. Толстую трубу. Длинную. Будь она еще чуть больше, подумала Джули, шорты бы просто-напросто порвались и... «Сфотографируй», — сказал он. «Сможешь потом полюбоваться еще». Джули, глядя на него сверху вниз, усмехнулась. Ник улыбнулся в ответ. «Давай», — сказала она. «Поплыли».